Глава 13. Какой-никакой, а дом. «Ну все, хватит!» — выдохнул запыхавшийся хранитель туннелей, пытаясь остановить Дзирта. «Мага Камара, темный эльф! Мы оставили их далеко позади!» Дзирт круто повернулся к хранителю туннелей. Сабли на изготовку, а в лиловых глазах все еще пылают огоньки гнева. Белвер из предосторожности сделал шаг в сторону. «Успокойся, дружище!» Нарочито спокойно произнес Свирфнеблин, хотя мифриловые руки хранителя туннелей пришли в движение, выставив защиту. Угроза миновала. Дзирт глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, затем, сообразив, что не убрал сабли, быстро спрятал их в ножны. «Ты в порядке?» — спросил Белвер, снова приблизившись к Дзирту. Кровь запекалась на лице дрова в том месте, которым он ударился о кромку тропы. Дзирт кивнул. «Это все из-за боя», — тщетно пытался он объяснить. «Возбуждение пришлось разрешить выйти на...» «Ничего не нужно объяснять», — резко оборвал его Белвар. «Ты был великолепен, темный эльф. Более чем великолепен. Если бы не ты, мы все трое наверняка погибли бы». «Это вернулось», — простонал Дзирт, подыскивая слова, которыми смог бы объяснить свое состояние. «Та темная часть меня. Я думал, что она исчезла». «Так оно и есть», — подтвердил хранитель туннелей. «Нет», — возразил Дзирт. «Жестокое животное, которым я стал, полностью захватило меня в сражении против людей-птиц. Оно управляло моими клинками свирепо и безжалостно». «Ты сам распоряжался своими саблями», — заверил его Белвар. «Но ярость!» — вскричал Дзирт. «Немыслимая ярость! Мной владело одно желание — убивать, валить их с ног. Если было бы так, как ты говоришь, мы бы до сих пор были там», — привел свои доводы Свирфнеблин. «Благодаря тебе мы спаслись. Там, в пещере, осталось еще много этих созданий, которых следовало бы убить. Но ты лишь проложил дорогу, чтобы уйти из той пещеры. Ярость? Возможно, но уж точно не бессмысленная. Ты поступил именно так, как следовало поступить. И ты отлично бился, темный эльф. Лучше, чем когда-либо на моей памяти. Не извиняйся ни передо мной, ни перед собой». Дзирт прислонился к стене, обдумывая эти слова. Он был успокоен разумными доводами Белвара и высоко оценил усилия глубинного гнома. И все же та сжигающая ярость, которую он ощутил, когда Гвинвивар упала в кислотное озеро, преследовала его. Это было такое всепожирающее чувство, что Дзирт не мог так быстро смириться с ним, и он сомневался, что вряд ли когда-либо смирится. Но, несмотря на свое беспокойство, Дзирт не испытывал прежней неуверенности благодаря присутствию друга Свирфнеблина. Он припомнил другие стычки, другие сражения, когда он бился в одиночку. Тогда, как и сегодня, внутри него тоже вскипал охотник, который становился главным и направлял смертоносные удары его клинков. Но на этот раз все было несколько иначе, и Дзирт не мог это отрицать. Прежде, когда он был одинок, охотник не покидал его с такой легкостью. Теперь, когда рядом с ним сражался Белвар, Дзирт полностью владел собой. Дзирт тряхнул густой белой гривой, пытаясь избавиться от тени охотника. Теперь он считал, что вел себя глупо в начале сражения против людей-птиц, отбиваясь от них плоской частью своих клинков. Он и Белвар все еще были бы в той пещере, если бы не сработал его инстинкт, если бы он не узнал о падении Гвинвивар. Внезапно он взглянул на Белвара, вспомнив, что вызвало его гнев. «Статуэтка!» — вскричал он. «Она у тебя?» Белвар вынул эту фигурку из кармана. «Мага Камара!» — воскликнул он, а в его обычно сдержанном голосе явно были слышны нотки панического страха. Могла пантера быть ранена, а кислота... Она могла повредить Гвинвивар, или пантера спаслась бегством в астральный уровень. Дзирт взял фигурку и ощупал ее дрожащими руками. Он несколько успокоился, убедившись, что она нисколько не повреждена. Дзирт понимал, что придется подождать и некоторое время не вызывать Гвинвивар, ведь если пантера пострадала, лучше всего дать ей отдохнуть на ее уровне обитания. Но Дзирт не мог ждать, ничего не зная о судьбе Гвинвивар. Он поставил фигурку на землю у своих ног и тихонько позвал. Оба Дров и Свирфнеблин с облегчением вздохнули, когда дымок начал закручиваться вокруг статуэтки из оникса. Белвер вынул свою завороженную брошь, чтобы получше рассмотреть кошку. Их ожидало страшное зрелище. Преданная Гвинвивар послушно явилась на зов Дзирта, но как только Дров увидел пантеру, он понял, что лучше бы он оставил Гвинвивар в покое, чтобы она могла залезать свои раны. Шелковистая черная шкура Гвинвивар была поражена, и на ней было больше голой кожи, чем покрытой мехом. Упругие ее мышцы теперь висели мешком, кое-где пораженные до кости. Один глаз был закрыт. Гвиневар, хромая, пыталась подойти к Дзирту, но Дзирт бросился к ней и нежно обнял огромную шею пантеры. «Гвен!» — пробормотал он. «Она выздоровеет?» — тихо спросил Белвар дрожащим голосом. Дзирт растерянно пожал плечами. Он мало что знал о пантере, кроме ее дара быть сотоварищем. Дзирту приходилось и прежде видеть раненую Гвиневар, но не так серьезно. Теперь он мог лишь надеяться, что в своем астральном облике Гвиневар полностью залечит раны. «Иди домой», — сказал Дзирт. «Отдыхай и поправляйся, дружище. Я позову тебя через несколько дней». «Может, мы могли бы как-нибудь помочь ей?» — предложил Белвар. Дзирт знал, что это бесполезно. «Гвиневар нужен отдых», — объяснил он, когда кошка исчезла в тумане. «Что бы мы ни сделали для нее, это невозможно перенести на другой уровень. Пребывание в нашем мире подвергает испытанию силу пантеры. Каждая минута наносит ей тяжелый урон». Гвиневар ушла, осталась лишь статуэтка. Дзирт подхватил ее и долго смотрел, прежде чем смог взять себя в руки и опустить ее снова в карман. Один меч подбросил скатку постельных принадлежностей в воздух, другой начал кромсать ее до тех пор, пока одеяло не превратилось в клочья. Закнафейн посмотрел на лежащие на полу серебряные монеты. Конечно, это явная имитация лагеря, но перспектива возвращения сюда Дзирта задержала тут Закнафейна на несколько дней. Дзирт Доорден, которому стоило огромных нервных усилий решение покинуть Блингденстоун, исчез. Дух-двойник медлил, пытаясь обдумать эту новую информацию, и потребность мыслить прорывалась в подсознание того существа, каким Закнафейн был раньше, и вносила неизбежный разлад между его ожившей душой и волей твари, которая держала эту душу в плену. А в своей молельне мать Мелис Доорден чувствовала внутреннюю борьбу, происходящую в Зинкарле. Дух-двойник был полностью под контролем Верховной Матери, которой паучья королева оказала услугу подобным даром. Мелис должна была постоянно работать над решением поставленной задачи. Для этого нужно было неустанно чередовать в определенной последовательности песнопения заклинания, тем самым постоянно вторгаться в мысленные процессы духа-двойника, не позволяя ему реагировать на настроение и душевные порывы Закнафейна. Дух-двойник пошатнулся, как только ощутил вторжение могучей воли Мелис. Она не терпела возражений, и уже через секунду дух-двойник внимательно изучил небольшую пещеру, которую Дзирт и еще одно существо, скорее всего глубинный гном, замаскировали под лагерь. Теперь они ушли, их здесь не было уже несколько недель, и без сомнений они удалялись от Блингденстоуна с большой скоростью. А возможно, размышлял дух-двойник, они уходят подальше и от Мензаберензана. Закнафейн вышел из пещеры в главный туннель. Он принюхался в западном направлении, противоположном Мензаберензану, затем лег на пол и пополз, вновь принюхиваясь. Заговоры, открывающие чье-либо местоположение, которое Мелис посылала Закнафейну, не могли определить такое расстояние, но те едва уловимые ощущения, которые дух-двойник вынес из своих исследований, подтвердили его собственные подозрения. Дзирт ушел на запад. Закнафейн зашагал по туннелю без малейших признаков хромоты от той раны, которую он получил от пики гоблина, такой раны, от которой любой смертный стал бы инвалидом. От Дзирта он был на расстоянии одной недели пути, может быть, двух, но дух-двойник об этом не тревожился. Его жертва нуждалась во сне, отдыхе и пище, и его жертва была живой, смертной и слабой. «Кто это такой?» — шепнул Дзирт Белвару. Они наблюдали за любопытным двуногим созданием, наполняющим ведра в стремительном ручье. Весь туннель был магически освещен, но Дзирт и Белвар чувствовали себя в относительной безопасности, укрывшись в тени каменного выступа на расстоянии десятка ярдов от фигуры, облаченной в хламиду. «Человек», — ответил Белвар, — «человек с поверхности земли». «Не слишком ли он далеко ушел от дома?» — спросил Дзирт. «Хотя, похоже, он комфортно себя чувствует здесь. Не могу поверить, что житель поверхности может жить в подземье. Это противоречит тем знаниям, что я получил в Академии». «Возможно, это маг», — рассудил Балвар. «Тогда было бы понятно, откуда здесь свет и как он попал сюда». Дзирт с любопытством взглянул на Сверхнеблина. «Маги — странный народ», — заявил Балвар так, будто это была очевидная истина. «А люди-маги — самые странные из всех, о ком я слышал. Дровы занимаются колдовством для достижения власти, сверхнебли, чтобы лучше понимать камень. Но люди-маги...» В тоне глубинного гнома явно засквозили ноты презрения. Мага-комара, темный эльф, человеческие маги напрочь отличаются от всех вместе взятых. Так почему же люди-волшебники занимаются магией? — спросил Дзирк. Белвар покачал головой. Не думаю, что кто-нибудь из ученых сумел открыть причину, — искренне ответил он. Раса людей странная, опасная, и лучше оставить их в покое. Тебе приходилось с ними встречаться? Несколько раз. Белвара передернуло. Воспоминание было не из приятных. Спекулянты с поверхности, отъявленные мерзавцы, да и к тому же высокомерные. Они думают, что весь мир принадлежит им. Голос гнома зазвенел гораздо сильнее, чем рассчитывал Белвар, и фигура в хламиде у ручья скинула голову, посмотрев в ту сторону, где прятались друзья. «Выходить, малые грызуны!» — позвал человек на языке, которого они оба не поняли. Маг повторил свое требование на другом, недровском языке, затем подровский, потом еще на двух неизвестных языках, а затем на языке сверфнебли. Он продолжал перебирать языки довольно долго. Дзирт и Белвар изумленно переглядывались. «Ученый человек», — прошептал Дзирт глубинному гному. «Крысы возможно», — пробормотал себе под нос человек. Он огляделся в поисках невидимого виновника шума. Он подумал, что подобные создания могут стать отличной закуской. «Давай узнаем, друг он или враг», — прошептал Дзирт и начал выбираться из укрытия. Белвар остановил друга и с сомнением покачал головой. Но привыкший сам руководствоваться инстинктами, он пожал плечами и отпустил Дзирта. «Приветствую тебя, человек, так далеко ушедший от дома», — произнес Дзирт на своем родном языке, выходя из выступа скалы. Человек испугался, его глаза округлились, и он резким движением дернул себя за жидкую белую бороду. «Ты есть никакой крыса!» — прокричал он на ломаном, но понятном дровском языке. «Нет», — ответил Дзирт. Он оглянулся на Белвара, который выбирался из укрытия, чтобы присоединиться к нему. «Воры!» — заорал человек. «Приходить грабить мой дом, так?» «Нет», — вновь возразил Дзирт. «Входить вон!» — завопил человек и замахал руками, как прогоняющий цыплят фермер. «Пошёль! Идите! Быстро теперь!» Дзирт и Белвар обменялись любопытными взглядами. «Нет», — в третий раз произнес Дзирт. «Это есть мой дом, глупый темный эльф!» — буквально выплюнул человек. «Просил я тебя приходить здесь? Посылать я тебя письмо пригласить присоединиться ко мне в мой дом? Или, может быть, ты и твой безобразен маленький друг сочли своим долгом поприветствовать меня по-соседски?» «Будь осторожен, дров», — прошептал Белвар, пока человек болтал весь этот вздор. «Он маг, это точно, и припадочный к тому же, даже по человеческим нормам». «Или так есть, что расы дровов и глубинных гномов боятся меня?» — задумчиво пробормотал человек скорее для себя, нежели для неизвестных гостей. «Да, так и есть. Они прослышали, что я Бристер Фэндлстик, решили захватить коридоры подземья и объединили силы, защищая сами себя против меня. Да-да, это ей совершенно ясно, и как это грустно для меня сейчас». «Я когда-то сражался с магами», — еле слышно сказал Дзирт Белвару. «Будем надеяться, что сумеем уладить это дело без драки. Но что бы ни случилось, я точно знаю, что у меня нет ни малейшего желания возвращаться тем же путем, которым мы пришли». Белвар кивком головы выразил мрачное согласие с ним. «Может, нам удастся убедить его пропустить нас?» — прошептал Дзирт и повернулся к человеку. Человек весь трясся, казалось, он вот-вот лопнет. «Отлично!» — внезапно выкрикнул он. «В таком случае не ходить отсюда!» Дзирт понял, что ошибался, полагая, что сможет договориться с магом. Он шагнул вперед, намереваясь подойти поближе к волшебнику, прежде чем тот успеет напасть на них. Но этот человек уже усвоил, как выживать в подземье, и был готов к обороне задолго до того, как Дзирт и Белвар появились из-за каменного выступа. Он взмахнул руками и произнес некое слово, которое друзья не разобрали. Кольцо на его пальце ярко вспыхнуло. И с него соскользнул крошечный шарик огня, который оставался между человеком и его непрошенными гостями. «Добро пожаловать в мой дом в таком случае!» — ликующе завопил маг. «Поиграйте-ка с этим!» Он щелкнул пальцами и исчез. Дзирт и Белвар всем своим существом ощутили взрывную энергию, концентрирующуюся вокруг ярко светящейся сферы. «Бежим!» — прокричал хранитель туннеля и повернулся, намереваясь удрать. В Брингденстоуне магия преимущественно была иллюзорной и предназначалась для защиты, но в Мензаберензане, где учился магии Дзирт, все заговоры были только наступательными. Дзирт имел представление об атакующих приемах магов и прекрасно понимал, что в этих низких, узких коридорах бегство не лучший вариант. «Нет!» — крикнул он, сгреб Белвара, вцепившись сзади в его кожаные калет, и потащил его за собой прямо в направлении светящейся сферы. Белвер научился доверять Зирту, поэтому он развернулся и без возражений побежал рядом с другом. Хранитель туннелей понял замысел Дрова, как только смог оторвать взгляд от светящегося шара. Дзирт устремился в сторону ручья. Друзья с головой нырнули в воду, стукаясь и царапаясь о камни, и в то же мгновение огненный шар взорвался. Они тут же вынырнули, и из нагревающегося потока струйки дыма поднимались от тех частей одежды, где не были покрыты водой. Они откашлялись и отплевывались, поскольку дым наполнял пещеру, а разогретые камни своим свечением почти ослепляли их. «Люди!» — презрительно пробормотал Белвар. Он вышел из воды и мощно встряхнулся. Дзирт шел за ним и не мог скрыть смеха. Глубинный гном, однако, не видел ничего забавного в происходящем. «Маги!» — мрачно напомнил он Дзирту. Дзирт припал к земле и с опаской огляделся. Они без промедления двинулись в путь. «Дом!» — пару дней спустя объявил Белвар. Оба друга смотрели вниз с узкого карниза. Под ними простиралась широкая глубокая пещера с подземным озером. За ними находился небольшой, а потому легко защищаемый вход, ведущий в три соединенные между собой небольшие пещеры. Дзирт вскарабкался футов на 10 вверх на самую высокую точку карниза, чтобы встать рядом с Белваром. «Возможно», — неуверенно согласился он, — «хотя маг остался всего в нескольких днях пути отсюда». «Забудь того человека», — проворчал Белвар, разглядывая прожженные места на своем ненаглядном калите. «И еще я не в восторге, что в нескольких футах от наших дверей такой бассейн», — развеял свою мысль Дзирт. «Но в нем мало рыбы», — возразил хранитель туннелей. «А еще есть мох и водоросли. А это значит, что наши животы будут всегда полны, к тому же и вода кажется довольно чистой». «Но подобный оазис привлечет посетителей», — остудил его пыл Дзирт. «Боюсь, здесь нам будет не до отдыха». Белвар кивнул на отвесную стену, на вершине которой они стояли. «Никаких проблем», — заявил он с усмешкой. «Крупная дичь не сможет сюда взобраться, а мелочь? Ну что ж, я видел удары твоих клинков. А ты видел силу моих рук. О мелких врагах я не тревожусь». Дзирту нравилась самоуверенность Свирфнеблена, и ему пришлось согласиться, что они не найдут более удобного места для жилья. Вода, которую трудно отыскать, была бесценным даром в засушливом подземье, тем более, что она редко годилась для питья. При наличии озера и растительности рядом с ним Дзирту и Белвару не придется далеко уходить в поисках пищи. Дзирт уже был готов согласиться, но вдруг какое-то движение у воды привлекло их внимание. «И крабы!» — встревоженно завопил Свирфнеблин, поначалу так же насторожившийся, как и Дров. «Мага, комара, темный эльф, крабы! Самая великолепная еда, какую только можно найти!» Действительно, это был краб, который выскользнул из озера. Этакий гигантский 12-футовый монстр с клешнями, который мог бы с легкостью рассечь человека или эльфа, или глубинного гнома пополам. Дзирт скептически посмотрел на Белвара. «Еда?» — переспросил он. Белвар сморщил нос и улыбнулся, ударив друг от друга своими руками, молотом и киркой. В этот день они ужинали крабом, и на следующий день, и через день, и через 2 дня, и вскоре Дзирт был совершенно согласен, что трехметровая пещера рядом с подземным озером — отличное пристанище. Повинуясь врожденному чувству опасности при виде необычно освещенных пространств и люминесцирующих мхов. Но для духа двойника этот путь не был препятствием. К тому же им прошел Дзирт. Дух-двойник энергично двинулся вперед, не обращая внимания на ядовитые клубы смертоносных, удушливых споров, которые выстреливали при каждом его шаге, забиваясь в легкие несчастных живых существ. Но Закнафейн не пользовался легкими. Потом раздался грохот, этот корчеватель бросился защищать свои владения. Закнафейн пригнулся, ожидая нападения, инстинкты того существа, каким он когда-то был, говорили о приближении опасности. Корчеватель врезался в светящийся мох, но не увидел ни одного убегающего непрошенного гостя. Тогда он двинулся вперед, решив, что закуска из баручи ему не повредит. Когда корчеватель добрался до центра пещеры, дух-двойник воспользовался своей магической способностью летать. Закнафейн взлетел и приземлился на спину чудовища, крепко обхватив его ногами. Корчеватель извивался и бился, мечась по всей пещере, но Закнафейн держался прочно и не терял равновесия. Шкура червя была настолько толстой и жесткой, что могла выдержать нападение любого врага, но не Закнафейна, обладающего оружием, равного которому не было в подземье. «Что это было?» — спросил вдруг Белвар, прекращая работу над новой дверью, защищающей вход в их пещеру. Находившийся внизу у бассейна Дзирт тоже явно услышал какой-то звук. Он выронил шлем, которым набирал воду, и выхватил обе сабли. Он поднял руку вверх, веля хранителю туннелей перестать стучать и быстро вернуться на карниз, чтобы спокойно обсудить ситуацию. Звук, громкое щелканье, донесся снова. «Тебе знакома эта темная эльф?» — тихо спросил Белвар. Дзирт кивнул. «Пещерные уроды», — ответил он. «У них самый тонкий слух во всем подземье». Дзирт прятал глубоко в себе воспоминания о единственном столкновении с этими монстрами. Это случилось во время практических занятий по патрулированию туннелей за границами Мензаберинзана, когда Дзирт шел впереди своих сокурсников по академии. Патруль наскочил на группу этих гигантских двуногих созданий. Их скелеты были словно выкованы из сверхпрочного металла. Кроме того, они обладали мощным клювом и когтистыми лапами. Дровский патруль в тот день вышел победителем исключительно благодаря действиям Дзирта. Но ярче всего помнил Дзирт свою тогдашнюю уверенность, что это столкновение было запланировано преподавателями Академии, и то, что ради большей реалистичности они принесли в жертву пещерным уродам ни в чем не повинного ребенка. «Давай найдем их», — спокойно, но мрачно предложил Дзирт. У Белвара перехватило дыхание, когда он заметил медленно разгорающийся огонек в лиловых глазах Дрова. «Пещерные уроды — опасные противники», — объяснил Дзирт, заметив колебания глубинного гнома. «Мы не можем позволить им бродить в этой области». Послышали щелкающие звуки, для Дзирта не составляло большого труда подобраться ближе. Вместе с Белваром они бесшумно обогнули последний поворот перед более широкой частью коридора. Там стоял пещерный урод, ритмично колотивший лапами по камню наподобие рудокопа Сверфнеблина, орудовавшего своей киркой. Он был один. Дзирт потянул Белвара назад, знаками показывая, что быстро расправился бы с чудовищем, если бы сумел незаметно подкрасться к нему. Белвар согласился, но остался тверд в решении присоединиться к Дзирту при первой же возможности или опасности. Чудовище, явно поглощенное своей игрой с каменной стеной, не услышало и не заметило, как к нему подкрался Дров. Дзирт подошел почти вплотную, отыскивая способ быстро и легко нейтрализовать монстра. Подходящей целью оказалось лишь отверстие в его теле, какая-то щель между нагрудным панцирем и широкой шеей. Однако вонзить туда клинок было весьма проблематично, поскольку рост противника был футов 10. Но охотник нашел решение. Он молниеносно взобрался на колено пещерного урода и, работая обеими руками, вонзил сабли в промежность чудовища. Ноги монстра подогнулись, и он повалился на спину. Проворный, как кошка, Дзирт метнулся в сторону и прыгнул на поверженное чудовище. Острия обеих его клинков вошли в расщелину брони. Он мог бы в ту же секунду прикончить пещерного урода. Его сабли легко могли скользнуть в щель, которую Дзирт нашел в панцире. Но неожиданно Дзирт увидел нечто такое. Страх. В глазах урода чего быть не должно. Дзирт заставил охотника спрятаться внутрь, взять под контроль действия своих клинков и буквально на секунду позволил себе засомневаться. Но этого оказалось достаточно, чтобы пещерный урод, к абсолютному изумлению Дзирта, заговорил на разборчивом и правильном дровском языке. «Прошу, не убивай меня!»